Глава 15. Ксения. Ночью лежу в отдельной комнате, но не могу уснуть. Ворочаюсь в постели, прислушиваясь к звукам за стеной. Марк смеялся не зря. По одну сторону от меня спальня Саши, а по другую его. Различаю, как лжемуж двигается. Его дыхание, шаги, даже когда ставит стакан на тумбочку, все заставляет мое сердце учащенно биться. А если закрываю глаза, то вижу тоже его. Красивый, взрослый, опасный, непредсказуемый. Он волнует меня больше, чем когда-либо волновал Рома, и с этим нужно что-то делать. Шепчу тихонько под нос: «Попала ты, Ксюха! Марк ничего не делает, только смеется, а ты все дальше и дальше вползаешь в приготовленную хитрецом медовую ловушку». Утром просыпаюсь от громкого стука в дверь. «Вставай, Соня! Все давно на ногах. Через полчаса ждем журналистов. Не соберешься, вынесу тебя к ним в том, в чем будешь». Понимая, что это непростая угроза, запускаю каблуком шлепка в дверь. Слышу смех с той стороны. «И тебе доброе утро, любимая. Не забудь заглянуть в гардеробную». Широко открываю глаза. Что он там говорил про гардеробную? Вчера даже не посмотрела. Чемодан до сих пор стоит неразобранным. На душе тепло и от утренней суеты за дверями, и от смеха Марка. Бурчу, но встаю. Через 2 минуты прохладный душ приводит меня в чувство. Еще через 10 замираю, открыв рот. Затем все же выбираю наряд для встречи с прессой. Удивляюсь, когда он успел купить одежду последних коллекций и, главное, где. Зеленое платье подошло идеально. Марк в курсе всех моих размеров. Руки тянутся к красным туфлям и клатчу. Еще через 10 минут я сама себе посылаю воздушный поцелуй в зеркало. Семья заценила мой внешний вид по-разному. Саша с криками кинулся обнимать меня, дед поднял большой палец вверх. А Марк несколько минут не мог продавить ком в горле. Наконец разродился восторженным. «Я всегда обладал изысканным вкусом. У меня самая красивая жена. Хоть сейчас на конкурс «Мисс Россия».» Усмехаюсь. И кому он сейчас ответил комплимент? «Может, миссис?» — спрашиваю с издевкой. «Нет, для миссис ты еще молода». Мелочи, а комплимент приятный. Журналисты приезжают вовремя. Отвечаю на один за другим вопросы, каждый миг жду подвоха. Благодарна, что никто не вспоминает о моей первой провальной свадьбе. Смотрю на довольное лицо Марка и понимаю. Он успел всем хорошо заплатить. Можно расслабиться. Замолкаю, позволяя ему всем руководить и блистать за двоих. Марк ведет себя так, будто наш брак не фикция, а история настоящей любви. Только что павлином, распушив хвост, передо мной не скачет. Саша успел несколько раз рассказать, как ему хорошо в нашей семье. Но это мало кому интересно. Наконец журналисты переходят к горяченькому. «Вы давно мечтали пожениться или чувства накрыли внезапно?» — спрашивает репортер. «Никакой спонтанности. Я привык в своей жизни все взвешивать. Почти 2 года». Невозмутимо отвечает Марк. «Я мечтал о Ксении с первой минуты, как только ее увидел». Что за бред? Чуть не падаю от такой наглой лжи. Но он ловко ведет интервью, лавируя между неудобными вопросами. Сильная рука лежит на моей талии. Длинные пальцы слегка сжимают бок. Каждое его движение — грация хищника. Независимый взгляд, уверенность. Он обнимает меня за талию перед камерами, ласкает взглядом. Черные глаза излучают любовь. Его нежные прикосновения кажутся настолько естественными, что я сама начинаю верить в созданную им сказку. Ловлю себя на мысли, что мне нравится, как он о нас говорит. Заканчивается интервью ланчем. Повар Макара отлично готовит. Журналисты уезжают довольными. Мы провожаем их до ворот. Я не сразу избавляюсь от властной руки на поясе. Отвешиваю ему комплимент. «В тебе погиб великолепный артист». Качаю восхищение головой. «Так складно врать, нужно еще поучиться». «А с чего ты взяла, что я врал? Все, что сказал, правда. «Ты давно хотел на мне жениться?» От удивления брови лезут на лоб. «Не хотел, а знал, что так будет. Интуиция у меня развита не хуже вкуса». Хлопаю глазами, переваривая информацию. Не успеваю заговорить, как смартфон взрывается вызовом. Звонит Соня. «Тася в Доминикане!» Сразу выпаливает она. «Должна была лететь с Алексеем Петровичем, но у него появились срочные дела». Я фыркаю. «Предлагаешь полететь следом и придушить ее, пока папы нет рядом?» «Я не договорила!» Соня понижает голос, словно находится в комнате не одна. «Роман сегодня тоже улетает в Доминикану. Я сброшу тебе координаты отеля. Все, он идет!» Она сбрасывает вызов, смотрю на Марка ошарашенным взглядом. Свежая новость перебивает значение пятиминутной. Неожиданно для себя предлагаю. «А что, если мы и правда устроим свадебное путешествие?» Торопливо добавляю. «Фиктивное, конечно». Он смеется. «Можем и свадьбу сыграть?» Насмешливо вскидывает бровь. «Фиктивную». Отшучиваюсь. «Я еще от прошлой не отошла». «Вижу». Он многозначительно ухмыляется. «Как и все наши знакомые. Куда летим?» Я пересказываю все, что сказала подруга. Диктую название присланного ею отеля. Еще одна черта Марка, которая меня подкупает. Он, как и я, скор на подъем. Вечером мы улетаем в Доминикану. Летим чартерным рейсом с его знакомыми. Нас всего 10 человек. Вдруг кому-то пришла идея отметить в тесном кругу нашу свадьбу. Слушаем в свою честь тосты. Приходится иногда целоваться. И поцелуи мне очень приятны. Чувствую тянущую пульсацию внизу живота. Меня будоражит тайна, в курсе которой только мы двое. Марк подмигивает, произнося нам двоим понятный тост. «За месть?» «За справедливость», — отвечаю я. Он то и дело бросает на меня задумчивые взгляды. Мы так и не успели поговорить о почти 2 годах его ожидания. Не знаю, что скрывается за его загадочными улыбками, но улыбаюсь в ответ. Сладкая ловушка затягивает меня еще глубже. Понимаю, что когда Марк, наконец, раскроет все карты, может быть, уже поздно. Кто знает, где кончается грань фиктивного брака и начинается настоящий.